Мало спит человек, отравленный алкоголем. В основном у него подавлен быстрый сон. Возвращается быстрый сон к норме не скоро, ведь и алкоголь выводится из организма довольно долго. Но ждать, пока он весь испарится, быстрый сон не хочет, и у некоторых прорывается в бодрствование. Начинается белая горячка с бредом и галлюцинациями. Если в мозгу у человека существует эпилептический очаг, то тогда присущая медленному сну синхронизация нейронных систем может стать чрезмерной и привести к возникновению эпилептического разряда. У тех, кто страдает дневной эпилепсией, благоприятным фоном для зарождения разряда служит пониженный уровень бодрствования. Тем же, кто склонен к ночной эпилепсии, надо опасаться стадии сонных веретен. Погасить этот разряд может, как уже говорилось, только быстрый сон с его десинхронизацией ритмов. Выяснилось это благодаря исследованиям Сараджашвили, Акуджавы и наших сотрудников Сумского, Биниаруашвили и Яхну. У больных эпилепсией структура сна нарушена. Иногда им не хватает быстрого сна, иногда излишне увеличивается стадия дремоты. Но они никогда не жалуются на сон, они тоже хорошо спящие. Возможно, это объясняется тем, что во время приступов конфликты, накапливающиеся в бессознательном, частично изживают себя. Что больной эпилепсией не жалуется на сон, понятно. Но что не жалуется маниакальный больной, поразительно. У человека, находящегося в маниакальном состоянии, самый короткий сон на свете, иногда 2 часа, иногда 1 час, а желание спать нет и помину. Больной возбужден, он вскакивает с постели, принимается за дела, но тут же их бросает, охотно ввязывается в разговор на любую тему, но мысли у него перескакивают с 5 на 10. Внезапно он засыпает коротким и глубоким сном и просыпается полный сил. Очевидно, глубина сна компенсирует его количественную нехватку. Иногда его активность достигает таких масштабов, а сон бывает столь краток, что наступает истощение организма. Больной вынужден отлеживаться. После лишения быстрого сна, компенсаторной отдачи в маниакальном состоянии не бывает. Все конфликты у этих больных разрешаются в их ураганной деятельности. В случаях, лишь граничащих с патологией, у натур творческих эта деятельность бывает необыкновенно плодотворной. Тогда ее называют вдохновением или экстазом. Необычное снотворное. Полная этой картине противоположность состояния депрессии. На нарушение сна жалуются все больные и небезосновательно. Правда, спят они в среднем не намного меньше здоровых, но зато структура сна и качество отдельных стадий у них в неважном состоянии. Столь необходимая организму 4-я стадия медленного сна вдвое короче обычной. Быстрого сна она тоже часто не хватает, преобладает малопродуктивная дремота. Во время быстрого сна на электроэнцефалограмме можно заметить сонные веретена, а во время бодрствования – дельта-волны. Бывает и альфа-дельта-сон, смесь дельта-волн с альфа-ритмом. Засыпают больные с трудом, просыпаются окончательно рано, ночью их донимают частые пробуждения. Депрессии бывают реактивные и эндогенные. Для первых толчком служит какая-нибудь травмирующая ситуация. Для вторых – причины внутреннего характера. Признак эндогенной депрессии – сравнительно благополучное засыпание и внезапные пробуждения среди ночи. Человек лежит без сна в мрачном настроении. Тяготит его неопределенная проблема и ненавязчивая идея, а смутное, но очень тяжелое ощущение тоски, страха, вины и безнадежности. В таком состоянии у него может появиться тяга к самоубийству. Жалуется он на то, что голова у него не отдыхает, что всю ночь он думает. Судя по всему, это и есть те самые мысли, которые свойственны поверхностному сну. Постепенно разлаживается и засыпание. Без снотворных не обойтись. От бодрствования больной может перейти либо к долгой дремоте с пробуждениями, либо сразу к быстрому сну. Под утро, когда у здорового человека преобладает быстрый сон, он только дремлет или бодрствует. Картина сна при депрессии демонстрирует нам прежде всего повышенную активность пробуждающих механизмов и угнетение четвертой стадии медленного сна. В острой форме болезни быстрый сон появляется чаще обычного, но так как человек то и дело просыпается, сон этот никак не может реализоваться. Зато после лечения он возвращается к норме, а четвертая стадия может и не вернуться, и сон остается недостаточно глубоким. Вот уже два десятилетия предпринимаются попытки лечить депрессию лишением сна. На первый взгляд получается странная коллизия. Человек страдает от плохого сна, а ему и вовсе не дают спать. Идея, однако, вполне логичная. Больному не хватает полноценного быстрого сна. Депривация даже той худосочной быстрой фазы, которая у него есть, будет сопровождаться стрессом, а значит и усиленной выработкой катехоламинов, необходимых для поддержания эмоционального тонуса. Тонус повысится, повысится и общее психическое состояние. Результаты были обнадеживающие. Случалось даже угнетенное состояние сменялось эйфорией. Наш сотрудник Айропетов самым тщательным образом исследовал воздействие депривации сна на различные формы депрессивных состояний. В целом значительно улучшилось состояние у 52,2% больных. Никаких перемен не произошло у 18,5% и у 29,3% больных наступило ухудшение. Наилучшие результаты, 74%, получено при маниакально-депрессивном психозе. Неплохие, 49,3% при шизофрении. И средние, 32,6% у больных с невротической депрессией. Быстрее всех поддавалась лечению так называемая тоскливая депрессия. Больше всего сопротивлялась тревожная. По мнению Айропетова, депривация сна побуждает к действию восходящие активирующие механизмы во время бодрствования и гипногенные механизмы во время сна.